9 января по церковному стилю 27 декабря. В этот день Святая Церковь празднует память святого апостола, первомученика и архидиакона Стефана. Умер 27 декабря около 34 года. Родом был из евреев, проживавших в еллинских странах. Савл, впоследствии великий апостол Павел, умерший около 67 года, память 29 июня, был его дальний родственник. После Пятидесятницы святые апостолы посвятили святого Стефана вместе с другими шестью избранниками в диаконы, служители. Святой Стефан, как муж, исполненный веры и Духа Святого, был поставлен старшим, поэтому его называют архидиаконом. По благодати Божией он творил много знамений и чудес. Подобно старейшим апостолам, святой архидиакон возлагал руки на больных и исцелял их. Святой Стефан не только служил в трапезах, но и смело, убедительно проповедовал Святое Евангелие и успешно вел прения о вере в синагогах. Иудейские законоучители, побеждаемые архидиаконом в спорах, оклеветали его перед Синедрионом и первосвященником. Они призвали ложных свидетелей, утверждавших, что святой Стефан произносит хулы на Бога и пророка Моисея. На суде архидиакон Стефан в своей пламенной речи изложил историю еврейского народа, смело обвинив иудеев в гонениях на пророков и в казни Мессии. Во время речи святой Стефан увидел отверстым небо и Господа Иисуса Христа во славе, стоящего одесную Бога. Когда он сказал об этом собравшимся, они повлекли его на убиение. Святого привели в Иосафатову долину, лежащую между Иерусалимом и Елеоном, к Кедронскому потоку, по берегам которого было множество камней. Там и пролилась кровь его за евангельское учение. Святого разъяренная толпа иудеев побила камнями. Святой Стефан, подражая Господу Иисусу Христу, на коленях молился за своих мучителей. «Господи, не вмени им греха сего». Страдания его видела Божия Матерь. Она стояла вдали, на возвышении, со святым апостолом Иоанном Богословом и усердно молилась об укреплении мучеников терпений. Избиение произошло 27 декабря. Архидиакону Стефану было немногом более 30 лет. Тело святого первомученика сутки лежало непогребенным, и только на следующую ночь известный еврейский учитель Гамалиил с сыном Авивом тайно взял его и предал погребению в своем имении. Впоследствии они оба приняли христианство. Празднование памяти первомученика Стефана началось еще в апостольские времена. В IV веке император Константин Великий, 324-337 года, построил в его честь храм в Константинополе. Отцы церкви, святители Иоанн Златоуст, Григорий Ниский, блаженный Августин и другие, говорили в память первомученика Стефана беседы и поучения. Святые мощи его были открыты близ Иерусалима в декабре 415 года и перенесены в Иерусалим. Около 428 года сестра императора Феодосия II, 380-450 годы, Пульхерия, перенесла их в Константинополь и положила в церкви святого архидиакона Лаврентия, память 10 августа, а затем в основанном ею храме в честь первомученика Стефана. Память святого апостола первомученика и архидиакона Стефана празднуется 4 января и 27 декабря. Обретение святых мощей 15 сентября, перенесение их 2 августа. В Троице-Сергове лавре хранится десница первомученика.